Глава вторая, часть вторая. Изабель глубоко втянула носом воздух и замерла у трапа, перекинутого матросами с корабля, ставшего на недолгое время плавучим домом на землю. Дерек уже спустился на берег, осматривая полупустой пирс. Он также принюхивался, распознавая малейшие оттенки необычного в густом запахе рыбных отходов и принесенных порывами ветра городских нечистот. Вампир в задумчивости качал головой. Взор красных глаз выражал тревогу. Что-то зловещее витало в воздухе, смешиваясь со слишком сладким ароматом чужака. Он протянул руку, предлагая помощь воспитаннице. «Баронесса, не бойтесь, ступайте на лестницу. Я не позволю вам упасть». Дерек не поднимал голову, не желая, чтобы кто-либо из команды увидел его глаза. Хотя очень хотел рассмотреть выражение лица Белошвейки, уверенный в том, что и она почувствовала опасность. Изабель с сделанным испугом шагнула на деревянный настил и, как полагается человеческой девушке, вскрикнула при первом же покачивании скрипучего трапа. Геон, ступавший следом за Белиндой де Клэр, придержал ее за талию, удивляясь еще одному таланту подруги детства. Та запросто смогла бы играть в мистериях на ярмарках. Он, не размыкая губ, прошептал: «Притворщица». Отлично зная, что Изабель его услышала. «Вы уверены, что не хотите остаться на ночь?» Появление капитана с его запоздалым предложением не вписывалось в планы благородной леди. Баронесса была благодарна человеку, сделавшему все, чтобы скрасить долгие дни страданий от разлуки с отцом. Капитан переживал за путешественников, решившихся ступить на незнакомый берег в кромешной тьме. «В горах полно разбойников. Остановитесь до утра на постоялом дворе». Он с сочувствием смотрел на качающуюся из стороны в сторону девушку. «Вы слишком мало спали. И вряд ли в таком состоянии сможете преодолеть многие мили. Да и где вы ночью раздобудете хорошую повозку? Кругом одно жулье. Эти баски...» Хозяин английского судна прикрыл рот рукой, понимая, что чуть не сболтнул лишнего. Испанцы вспыльчивый народ, а ему слишком долго оставаться в их землях. Но не смог удержаться, вспомнив, насколько Куарта его обсчитали в одной из таверн в последний раз. «Здесь все так и норовят надуть друг друга». Баронесса Гламорган обернулась, с благодарной улыбкой взглянув на стоящего у высокого борта человека. «Спасибо, сэр, за совет и заботу. Думаю, сопровождающие меня родственники решат любые проблемы, а служанка сделает повозку уютной». Мысль о скорой встрече с отцом греет душу. Нужно спешить, дорога каждая минута. Проделать столь долгий путь и... Белинда громко всхлипнула. Дай бог застать его живым. Баронесса с удовольствием ступила на твердую землю, опираясь на любезно подданную духовником руку. Бедняжку, привыкшую за столько дней к уходящей из-под ног палубе, слегка пошатывала. Капитан больше не отвлекал леди де Клэр. Последний раз взглянув на удивительно красивую девушку, с завистью подумал, как счастлив отец, имеющий столь преданную и любящую дочь. Его собственные дети вряд ли отважились бы на опасное путешествие ради благословения умирающего родителя. Последней с трапа сходила Хлоя. Десятифутовый настил прогнулся, тяжело заскрипев. Дородная девица что-то ворчала под нос, и это что-то, неразличимое для слуха простого смертного, ясно разобрали вампиры. Дерек заскрипел зубами. Изабель же с трудом сдерживала смех. Девица, уверенная, что ее проклятия останутся неуслышанными, почем свет крыла окружающих. Укачала ее, как же! Единственная, кто по-настоящему страдала все эти дни, не удостоилась и полслова сочувствия. Она бросила взгляд из-под лобья на Дерека. А этот кровосос вон как отъелся на крови матросов. Щеки висят из-под капюшона. Не ела она. А куда, спрашивается, делась кровь из овец? Кто тут почти не питалась, та последний сходит с борта, насквозь провонявшей шерстью посудины. Хлоя шлепнула себя по крутому бедру и продолжила ворчание. Вон как бока опали. Того и гляди, ленивый жердяй начнет на других девок засматриваться. Она, коснувшись ногой твердого берега, оттолкнула протянутую руку Барни. Мог бы и снести меня с трапа. Вон как устала, еле ноги ходят, а еще добираться до города. Хлоя, детка. Блондинка грозно подбоченилась, не желая выслушивать пустые извинения. Не ластись, а лучше попробуй достать лошадей для нас с баронессой. Палач, оторопев от яростного напора невесть, чем раздраженной любимой, беспомощно развел руками. «Да где же я их ночью найду?» «Любил бы? Нашел. А то только на словах пыхтеть и способен». Она обернулась на смешок неудержавшегося Гиона. «А ты, кривомордый, чего осклабился? Совсем не жаль сестру?» И тут же досталось дядюшке Неду. «Вот только не нужно мычать и хрюкать мне в спину. У нас тут всего две леди, так окажите должное почтение и сочувствие». Дерек прервал гневную отповедь служанки, решив поставить взорвавшуюся женщину на место. «Чего разворчалась? Решила привлечь к нам всеобщее внимание? В ночи каждый шорох намного громче, и нечего строить из себя важную особу. Баронесса у нас одна, и это не ты, так что знай свое место». Он кивнул на скраб, снесенный матросами на пристань и сложенный внушительной горкой на покрытом деревом участке. «Пешком нам, конечно же, идти несподручно, разве что мы с Изой все на себе понесем». Бывший крестоносец усмехнулся, намеренно провоцируя Барни, и добавил ласковым голосом. «Если хочешь, можешь устроиться у меня на загривке». Палач недовольно засопел. «Не смей прикасаться к моей женщине. Ее без тебя есть кому донести». Хлоя решила поддержать игру вампира и, понизив голос до шепота, подлила масло в огонь. «Пополам не треснешь ли, любимый, до города меня нести?» «Не тресну». Блондинка усмехнулась, представив, как Барни корячится с ней на спине уже через пару миль. «Страпа-то снести не захотел». Она прервала на полуслове пытавшегося оправдаться жениха. «Да ладно, пожалею тебя. А то еще пуповина развяжется. Но вот найти лошадей придется». Хлоя взгромоздилась на сундук с одеждой баронессы и, перекрестившись, добавила. «Вот вам крест. Я не сдвинусь с этого места. Долгие пешие прогулки не для девушки, у которой ноги совсем по земле ходить отвыкли». Она на корню оборвала любые грубые намерения Дерека. «Не рычи на меня, нежить! Сам знаешь, что я тебя не боюсь. Уж лучше сдохнуть в порту, чем в кровь истереть ступни, бредя по дорогам в кромешной тьме». Изабель не принимала участия в перепалке. Ее не отпускало смутное сомнение, что, ступив на пристань, она на мгновение почувствовала запах Ричарда. Или это разыгралось бурное воображение? Слишком много посторонних ароматов, да и ветер дует чересчур сильно. Вампирша раздосадованно вздохнула. Но почему она, находясь в теле ворона, не оглядела окрестности? Куда и зачем так спешил Ричард? Если бы ей удалось научиться управлять данными природой вампира способностями. Она всмотрелась в далекие горы, маячившие черным пятном на темном небе. Где-то там находится деревушка, возле которой волки столкнулись с отрядом наемников. А значит, там же должен остаться след вампира-рыцаря. Но почему его запах ей мерещится здесь, в пропахшем гнилью и водорослями воздухе? Грудь сдавила тревожное предчувствие. Она обернулась и оборвала ворчание Хлои. «Я никого не тащу за собой. Любой, кто решит остаться в порту, останется». Леди де Клэр улыбнулась уголками губ, и от этой усмешки мороз пробежал вдоль позвоночника дородной блондинки. «Не стоит испытывать мое терпение, оно не безгранично». Хлоя поняла, что баронесса вовсе не шутит. Она сползла с сундука и попыталась оправдаться. «Я просто слишком устала, вот и прошу лошадей, но если нужно идти пешком...» Спокойная, хрупкая Изабель вызывала в ней гораздо больше уважения и страха, чем мускулистый, суровый на вид вампир. Невеста палача нутром чувствовала, кто из этих двоих более непредсказуем, а значит, опасен. Изабель обернулась к мужчинам и, отстегнув кошель от пояса, бросила его в руки Неда. «Что спорить, бестолку? Хлоя права. Идите и раздобудьте лошадей». Барни попытался что-то сказать, но вампирша, повысив голос, добавила. «Никаких возражений! Не найдете извоз, понесете скраб на себе. А тебе придется тащить их Хлою. И запомни на будущее. Дважды повторять один и тот же приказ я не стану». Здоровяк обиженно засопел, но это не тронуло Изабеллу. Кто-то должен подчинить себе огромного гордеца, иначе поход превратится в бесконечные распри и споры. Она вновь обратилась к Верзиле. «Не слышу ответа, положенного слуге баронессы. Да, ваша милость!» Вампирша раздула ноздри и, чуть приоткрыв рот, оголила клыки. «Я лишила замок Бетфорд одного палача. Кто помешает мне оставить его и без второго?» Барни вздрогнул, почувствовав в тоне лже-баронессы металлические нотки, присущие голосу графини Бетфорд. Перечить той леди значило играть со смертью. И что-то подсказывало Верзиле, что Изабель также способна выполнить угрозы. В конце концов, подчиниться ей не столь позорно, как пытающемуся заигрывать с Хлоей рыцарю. Он, склонив голову, покорно повторил. «Да, ваша милость». Фергюсон слишком хорошо помнил, как выглядела темница после визита туда этой худенькой женщины. «Вот и славно». Вновь холодно улыбнулась баронесса и добавила, обращаясь ко всем мужчинам. «Советую вам сделать это скорее. Я не испытываю желания торчать здесь до самого рассвета». Дерек с гордостью смотрел на воспитанницу. Вот так и должна вести себя настоящая леди. Осталось обучить ее кое-каким манерам. И можно смело выводить в свет. Бывшая белошвейка сделает все, чтобы отыскать своего графа. И найдя, сможет повести себя не как разъяренное животное, а достойное его сиятельства соперница. Уроки, данные им Изабелле во время путешествия, не пропали даром. Обладая новой феноменальной памятью, она успела в короткий срок выучить французский, а также могла сносно общаться на испанском. А еще... Грация кошки, прямая осанка, бледная кожа, природная красота делали ее неотразимой в глазах любого самого искушенного в женщинах мужчины. Рыцарь ощутил укол ревности, но тут же отбросил мучительные чувства. Он обрек девушку на муки ада после смерти и сделает все, чтобы жизнь ее на земле стала хоть на капельку стоящей бессмертной вечности рядом с Богом. Он, приблизившись к Изабелле, заговорил еле слышным шепотом. «Ты тоже чувствуешь запах вампира?» Та согласно кивнула. «И не только его. Мне кажется, я слышу аромат Ричарда». Дерек встревоженно огляделся. «Уж не запах ли это вампира, от которого, как ты говорила, спасла графа?» «Он самый». Белошвейка вскинула голову, заглянув под капюшон монаха. «Мой рассказ тебя не убедил?» Дерек кивнул. «Думал очередное видение». Он схватился за рукав плаща, отвернувшийся в сторону Изабеллы. «Не обижайся. Я уже не знаю, чему верить. Все настолько неправдоподобно и странно. Волки, вороны, лошади». Она горько усмехнулась. «Еще полтора года назад я считала, что рассказы о встающих из могил и сосущих кровь покойниках – страшные сказки, пугалки на ночь». Бывший крестоносец притянул ее за руку и приобнял. «Прости, меньше всего я хотел обидеть тебя недоверием. Расскажи еще раз, что ты видела?» «Не просто видела, я в этом участвовала». «А вот и давай, с самого начала. Ты была вороном. Значит, сможешь узнать место, где все происходило?»